Глава 26. Во время обеда шла болтовня о различных местах, лицах, планах, совершенно незнакомых Клайду. Однако присущее Клайду обаяние помогло ему отчасти победить пренебрежение и равнодушие окружающих, особенно девушек, заинтересованных тем, что он нравится Сондри. Джилл Трамбл, сидевшая рядом с ним, пожелала узнать, откуда он приехал, как жил дома, с какими людьми встречался, почему решил переехать в Ликург. Вопросы эти, заданные вперемешку с пустыми шуточками по адресу присутствующих здесь девушек и их поклонников, нередко ставили Клайда в тупик. Он понимал, что не может сказать правду о своей семье. Поэтому он сообщил, что его отец управляет отелем в Денвере, не очень большим, но все же отелем. А сам он приехал в Ликург, потому что дядя, встретясь с ним в Чикаго, предложил ему познакомиться с производством воротничков. Он еще не уверен, что дело в целом интересует его и что стоит этим заниматься дальше. Просто он хочет выяснить, что эта работа может дать ему в будущем. Услышав это, Джилл и Сондра сделали вывод, что, вопреки слухам, исходящим от Гилберта, у Клайда имеются кое-какие собственные средства и занятия, к которому он может вернуться, если потерпит неудачу в Ликурге. Это было очень важно не только для Сондра и Джилл, но и для всех остальных. Как бы красив и симпатичен ни был Клайд, и каковы бы ни были его родственные связи, неприятно было думать, что он просто ничто. Человек без всякого положения в обществе и только старается, как утверждала Констанция Вайнанд, примазаться к семье своего двоюродного брата. К простому служащему или бедному родственнику, независимо от его кровных связей, можно относиться разве что с сочувствием. Но если у него есть хоть какие-то средства, и там, откуда он родом, он принят в обществе, это совсем другое дело. И Сондра, успокоившись на этот счет и видя, что Клайд более приемлем в обществе, чем она предполагала, решила быть внимательнее к нему. «Могу ли я надеяться, что вы согласитесь танцевать со мной после обеда?» Это было чуть ли не первое, что сказал ей Клайд, поймав ее приветливую улыбку, когда за столом зашла речь о каком-то танцевальном вечере. «Конечно, если хотите», — кокетливо ответила она. Ей хотелось, чтобы он еще больше увлекся ею. «Один танец? А сколько же вам нужно?» «Здесь, как видите, есть еще с десяток молодых людей. Вы получили программу танцев, когда пришли?» «Нет, я не видел никакой программы. Но ничего, после обеда достанете. Вы можете записать для меня 3 и 8, так что у вас останется время и для других». Она чарующе улыбнулась. «Вы должны быть любезны со всеми, понимаете?» «Конечно, понимаю». Он не спускал с нее глаз. «Но с тех пор, как я увидел вас у дяди, я все время мечтал встретить вас снова. Я всегда искал ваше имя в газетах». Он посмотрел на нее вопросительно и умоляюще, и Сондра против воли была тронута этим наивным признанием. Ясно, он не мог бывать там, где бывала она, и все-таки следил за ней и за всем, что она делала по газетам. Она не могла отказать себе в удовольствии поговорить еще на эту тему. «Неужели? Как это мило! Но что же вы читали обо мне? Что вы были на 12-м озере и на Лесном, что вы участвовали в состязаниях по плаванию на озере Шейрон и были у Пола Смита, и что вы интересуетесь кем-то, кто живет на озере Скрун, и, по-видимому, собираетесь выйти за него замуж. Разве об этом писали? Как глупо! В газетах всегда пишут разные глупости». По ее тону Клайд понял, что позволил себе слишком много. Он смутился, и это смягчило Сондру. Через минуту она возобновила разговор с прежним оживлением. «Вы любите ездить верхом?» — спросила она ласково и примирительно. «Никогда не пробовал. Знаете, просто не приходилось. Но я думаю, что сумел бы, если бы попробовал». «Конечно, это не так трудно. Вам надо бы взять 1-2 урока, и тогда», — прибавила она, несколько понизив голос, — «мы могли бы с вами иногда покататься вместе. У нас на конюшне масса лошадей, я уверена, что они вам понравятся». Клайда бросила в жар. Сондра приглашает его кататься, да еще предлагает пользоваться одной из своих лошадей. «О, я был бы в восторге», — сказал он. «Это будет просто замечательно». Молодежь вставала из-за стола. Никто больше не интересовался обедом, потому что в соседней комнате уже появился камерный квартет и послышались звуки первого фокстрота. Из этой и без того просторной комнаты была вынесена вся мебель, которая могла бы помешать танцам. Оставались только стулья вдоль стен. «Вам надо позаботиться о программе и о первом танце. Пригласите кого-нибудь, пока не поздно», — предупредила Сондра. «Да, я сейчас все сделаю. Но неужели вы обещаете мне только два танца? Ну хорошо, запишите третий, пятый и восьмой в первой половине». Она весело махнула ему рукой, и он поспешно пошел доставать программу. Танцевали только модные, очень быстрые фокстроты, и танцоры, в соответствии со своим темпераментом и настроением, вносили в них новые па собственного изобретения. Клайд весь прошлый месяц много танцевал с Робертой и теперь был в превосходной форме. Притом его безмерно возбуждало сознание, что наконец-то он находится в обществе такой удивительной девушки, как Сондра, и даже может высказать ей свое восхищение. И хотя он старался казаться любезным и внимательным, танцуя с другими девушками, он не мог отвести глаз от Сондры. У него едва не кружилась голова, когда Сондра, мечтательно и томно скользя мимо в объятиях Гранта Крэнстона, бросала как бы случайный взгляд в его сторону и всем своим видом давала ему понять, как она грациозна, романтична и поэтична, всегда и во всем. Поистине прекрасный цветок жизни. И вдруг Нина Темпл, с которой он танцевал, заметила: «Она очень грациозна, правда?» «Кто?» — спросил Клайд с невинным видом, но тут же покраснел до ушей. «Я не знаю, о ком вы говорите». «Не знаете? А почему же вы покраснели?» Он понял, что выдал себя, и что его попытка ускользнуть от прямого ответа просто смешна. Он отвернулся, но в эту минуту музыка смолкла, и танцоры направились к стульям. Сондра ушла с Грантом Крэнстоном, а Клайд подвел Нину к мягкому креслу в нише окна в библиотеке. Следующий танец он танцевал с Бертиной и был слегка задет холодным, откровенным равнодушием, с каким она принимала его любезности. Клайд интересовал ее лишь постольку, поскольку им, видимо, интересовалась Сондра. «Вы хорошо танцуете», — сказала она ему. «Наверное, вы много танцевали там, где жили раньше. Вы ведь, кажется, приехали из Чикаго». Она говорила медленно и небрежно. «Да, я жил в Чикаго до того, как приехал сюда, но там я не так уж много танцевал, мне приходилось работать». Он подумал, что у таких девушек, как эта, есть все, чего они могут пожелать, а у таких, как Роберта, нет ничего. И все же в это мгновение Роберта больше нравилась ему. Она куда нежнее, мягче, добрее, не такая ледяная. Музыка заиграла снова, то и дело мелодию прерывал томный голос одинокого саксофона. Сондра подошла к Клайду, вложила правую руку в его левую, позволила ему обнять себя. И все это так легко, свободно, весело, что Клайд, застигнутый врасплох среди своих грез о ней, затрепетал от восторга. Она смотрела ему в глаза с обычным лукавым кокетством и улыбалась, нежной, обманчивой и все же многообещающей улыбкой, от которой его сердце забилось быстрее, а горло судорожно сжалось. Тонкий и свежий аромат ее духов щекотал его ноздри, точно благоухание весны. «Приятно проводите время?» «Да, любуюсь вами. Здесь еще много хорошеньких девушек, которыми можно любоваться. Но ни одна не может сравниться с вами. И я танцую лучше всех, и я гораздо красивее, чем все остальные девушки. Ну вот, все это я сказала за вас. А что вы теперь скажете?» Она посмотрела на него насмешливо, и Клайд, поняв, что говорить с ней совсем не так легко, как с Робертой, смутился и покраснел. «Понимаю», — сказал он серьезно, — Вам все говорят одно и то же, и вы не хотите слышать это еще раз от меня. Ну нет, далеко не все. Очень многие вовсе не считают меня красивой. Простота его ответа и пробудила любопытство Сондры, и сбила ее с толку. «Не считают вас красивой?» — переспросил он весело, увидев, что она уже не смеется над ним. Но все же он побоялся сказать ей еще какой-нибудь комплимент. Он поискал другую тему и решил вернуться к начатому за столом разговору о верховой езде и теннисе. «Вы, наверное, любите всякий спорт на свежем воздухе, правда?» — спросил он. «Еще как!» — быстро и горячо ответила она. «Люблю больше всего на свете. Да безумие люблю ездить верхом, плавать, грести, кататься на моторной лодке и на акваплане. А вы плаваете?» «Ну, конечно», — гордо сказал Клайн. «Играете в теннис?» «Немного, только начинаю», — ответил он, боясь признаться, что совсем не играет. «Я обожаю теннис. Мы с вами как-нибудь сыграем». После этого Клайд совсем воспрянул дух. Легкая, как пушинка, Сондра кружилась с ним под заунывные звуки популярной любовной песенки и продолжала разговор. «Белла Гриффитс, Стюарт, Грэнт и я отлично сыгрались. Прошлым летом мы всех победили на Лесном озере и на 12-м тоже. А видели бы вы, как я ныряю с вышки? У нас, то есть у Стюарта, самая быстроходная моторная лодка. 60 миль в час». Клайд сразу понял, что он коснулся того предмета, который не только занимал, но и волновал ее. И не только потому, что всякие физические упражнения доставляли ей удовольствие, но и потому, что она выходила победительницей в тех видах спорта, которыми особенно увлекались все ее друзья и знакомые, и упивалась успехом. И, наконец, это он понял только позднее, ее восхищало возможности часто переодеваться, показываться в обществе в самых необычных нарядах. А это для нее значило очень много. Как она выглядела в купальном костюме? А в костюме для верховой езды, или для тенниса, или для танцев, или для экскурсии в автомобиль? Они продолжали танцевать, взволнованные ощущением, что их одинаково влечет друг к другу. Они пытливо и весело заглядывали друг другу в глаза, и в этих взглядах сквозили нежность и восхищение. Сондра намекала, что если в ее кругу Клайда сочтут подходящим человеком в спортивном, финансовом и во всех прочих отношениях, то она, пожалуй, сможет ввести его в дома своих друзей. И Клайд, который был в приподнятом настроении, почти поверил, что это возможно, что так и будет. Но под его напускной обманчивой уверенностью и спокойствием таилось неверие в себя. Это сказывалось в нетерпеливом и в то же время печальном блеске его глаз. И хотя голос Клайда звучал как будто мужественно и твердо, но если бы Сондра умела в этом разбираться, она различила бы в нем нотки, очень далекие от подлинной уверенности. «Как жаль, что танец кончился», — сказал он печально. «Пускай сыграют еще раз», — сказала Сондра и захлопала в ладоши. Оркестр вновь заиграл тот же мотив, и они опять заскользили по паркету, наклоняясь и покачиваясь, всецело отдаваясь ритму музыки, словно две щепочки, уносимые бурным, но дружелюбным морем. «Я так рад, что я снова с вами. Танцевать с вами — это так чудесно, Сондра! Вы не должны меня так называть. Мы с вами еще недостаточно знакомы. Я хотел сказать, мисс Финчли. Но вы не рассердитесь на меня опять? Нет?» Он сильно побледнел, лицо у него снова стало грустное. Сондра это заметила. «Нет. Разве я сердился на вас? Право, нет, вы мне нравитесь. Немного. Когда не впадаете в сентиментальность». Музыка прекратилась. Кончился легкий стремительный танец. «Пойдем посмотрим, идет ли еще снег. Хотите?» — спросила Сондра. «Конечно, хочу». Скользя между прогуливающимися парами, они побежали к боковой двери в бесшумный мир, сплошь окутанный мягким, пушистым снегом. Воздух был полон тихо кружащихся и падающих хлопьев.